Накамедзё не мог понять. Даже если обстоятельства уникальны, он не должен ставить вражеские умения на второй план. Эй, это неправильно, не так ли? Я не знаю, насколько сильны вампиры, но разве нашим приоритетом не должен быть вражеский босс? Это словно сражаться в огне. Нас сильно ранит, если мы сосредоточимся только на пламени. Ох, тебе не нужно беспокоиться об этом. Имя Ауреолус должно быть хорошо знакомо многим, но его наследники не такие сильные, как он. И в магическом мире нет такого направления, как алхимик. Небрежно сказал Стейл. Гадание, алхимия, призывание. На твоем языке это будет звучать, как японский язык, математика и история. Даже учителя японского не прекращают учить математику полностью, так? Эта так называемая магия состоит в том, чтобы изучить все понемногу, а затем выбрать самое подходящее направление. Стейл также упомянул, что Ауреолус Изверт стал алхимиком, потому что был недостаточно талантлив для других направлений. И к тому же, алхимия — это не профессиональное знание. Несмотря на то, что Стейл говорил это, Камедзё вообще ничего не понимал. Его знания были как исторический календарь, потому что для него алхимия была лишь обманом, получившим широкое распространение в 16 веке. Из его знаний алхимия была мошенничеством, целью которого было обмануть королевские семьи. Алхимию, особенно позднее цирюское направление, можно назвать ответвлением школы Гермеса. Проще говоря, главная их цель — преобразовать свинец золота и создать эликсир бессмертия, и так далее. Стелл рассказывал без мотивации, наверное, потому что не специализировался на этом. Но это все эксперименты. Это вроде того, как ваши люди, называемые учеными, постоянно ищут основы или правила. Им не важно, что получится из пробирки. Это не их изначальная цель. Тот же принцип действует и здесь. Алхимики сосредоточены не на создании, а просто на поиске знаний. Это вроде того, как Эйнштейн исследовал только теорию относительности, а атомная бомба стала просто побочным продуктом исследования? Если посмотреть с этой точки зрения, ученые очень высокомерны. Они никогда не задумываются, что их творение сделает с обществом. Да, но кроме исследования формул и принципов, у них есть конечная цель. Стелл сделал паузу и продолжил. Это как моделирование мира в уме. Если кто-то может постичь все законы мира, он сможет представить мир в своей голове. Конечно, если хотя бы один закон неверен, в моделируемом мире будут недостатки. Что? Что ты имеешь в виду? Ты говоришь о способностях, похожих на эксперские? Говорят, чтобы на первобытных островах в южной части Тихого океана, таких как Фиджи и Меландия, чтобы стать вождем, просто необходимо обладать талантом представить погоду на следующий день, взглянув на небо. Хотя возможность предсказания погоды похожа на эсперские способности, на самом деле это просто результат обработки информации о направлении ветра, форме облаков, температуре и влажности, и получения приблизительной оценки из этого огромного количества вычислений в уме. Эти островные вожди никогда не понимали, что их мозг просто делал вычисления, полагая, что они просто слушали голос ветра, чтобы точно предсказать погоду. То, что имел в виду Стейл, было похоже на этот пример по смыслу. Это правда, что вождь мог полностью смоделировать погоду на завтра в уме. Однако этот воображаемый мир окажется очень далек от реального, если в предположительно идеальной формуле будет хотя бы одна мельчайшая ошибка. Постой, но что можно сделать с помощью такой способности? Они что, пробовали сделать разновидность калькулятора, который может вычислить что угодно из будущего? Например, прогноз погоды? Нет, небрежно сказал Стейл. Представь, что они смогут перенести свои мысли в реальный мир. Это было действительно шокирующее заявление. Например, в заклинаниях, использующих эктоплазму, или использующих телесму для призыва ангелов, можно часто увидеть, как кто-то переносит мысли из головы в реальность в магическом мире. Стейл скрестил руки на груди и сказал, «Поэтому важно обладать способностью использовать мозг для точного представления реального мира. В сущности, с такой силой можно в одиночку контролировать мир. Любые небесные существа или дьяволы склонятся перед этим человеком». Конечно, это трудно сделать. Потоки рек, облаков, людей, крови. В мире существует бесконечное количество законов. Если в чем-то ошибиться, то не получится создать правильный мир. Одно искажение в мире, как искривленная пара крыльев, и даже если их призовут, они исчезнут. «Должно быть, это похоже на компьютерный процессор», — сравнил Камедзё. «Неважно, насколько совершенен процесс. Если кто-то забудет добавить одну строку, появится ошибка, и программу будет невозможно выполнить. Но с другой стороны, если он действительно сможет сделать это, разве кто-то сможет противостоять ему? Если он будет обладать силой всего мира, как целый мир сможет победить его?» Возможно, глубоко в душе Камедзё все еще не мог полностью в это поверить. Он был прав. Люди не могут победить все на свете. Это не означает, что боги или демоны сильны или нет. Дело не в этом. Смысл в том, что все на свете включает людей, живущих в этом мире, в том числе и Камедзё. Простейший пример. Пусть есть таинственное зеркало, которое может воплотить в реальность все, что в нем отражается. В такой ситуации, независимо от того, насколько силен Камедзё, как только противник сделает точную копию Камедзё, все закончится тем, что копия умрет вместе с оригиналом. Я уже сказал раньше, просто расслабься. Алхимия — это не профессиональное знание. Противоположность Камедзё Стейл не выглядела особо обеспокоенным. Скажем так, если бы я хотел, чтобы ты объяснил все в мире, включая каждую песчинку на пляже или звезды в ночном небе, сколько бы времени у тебя это заняло? Думаешь, ты бы закончил объяснение за 1-2 столетия? Вот в чем причина. На самом деле, заклинание управления миром давно существует. Но человеческая жизнь очень коротка, так что пока никому не удавалось его завершить. Стелл небрежно продолжил. Хотя они испробовали всевозможные способы, вроде удаления несуществующих частей для уменьшения размера или разделения между поколениями. Ну, когда первое поколение читает 10 строк, их преемники еще 10 и так далее. Но несмотря на это, не было ни одного успешного случая. Завершенное заклинание, в конечном итоге, не будет обладать никакими значительными преимуществами. Когда каждое поколение передает заклинание, как в игре «Сломанный телефон», в заклинании неизбежно будут накапливаться ошибки. Однако, договорив до этого момента, Стейл наконец проявил боевой азарт и сказал, «Если бы это были живые существа, жизненный срок которых не имеет предела, то они смогли бы закончить это очень долгое заклинание. Возможно, именно по этой причине это некое существо является сильной угрозой для магов. Возможно, это также цель, ради которой враг решил поймать вампира», — подумал Камедзё. «Для ученого мучительно, когда он знает ответ, но не может доказать его. И если их тела из плоти не позволяют этого сделать, разве они не могут получить какое-либо существо, превосходящее человеческие пределы для этого?» Это правда, что эта алхимия до сих пор довольно опасна. Но сейчас Ореолус Юзер должно быть не в состоянии сделать этого. Самое большое, на что он способен, это создать пару вещей и превратить школу Мисава в крепость. Ну и, конечно же, поставить многочисленные ловушки, чтобы не позволить посторонним войти внутрь. А? Камедзё почувствовал, что что-то не так. Почему Стейл так уверен в этом? Эй, ты знаком с Изартом? Конечно, да. Все-таки мы оба из церковных организаций. Спокойно сказал Стейл. Я принадлежу к британским англиканам, а он принадлежал к римским католикам. Мы встречались раньше, хотя мы из разных сект. Конечно, мы не друзья. Для Камедзё очень трудно было представить церковь и магов вместе. Целью Несесариуса, организация, в которой состояли Стейл и Индекс, было изучение магии для противостояния магам. Но они были радикалами из радикалов. Даже если у британских англикан существует такая организация, будет ли у римских католиков, принадлежащих к другой секте, что-то подобное? Прочитав вопрос Камедзё по выражению его лица, Стейл нахмурился и сказал... Несесариус — это исключение из исключений. Никаких подобных церквей просто не может существовать. Стелл вздохнул и продолжил. Но даже если мы исключение из исключений, секретный переписчик, которым он был, это уникальнейший из уникальных примеров. В общем-то, он писал гримуары вместо церкви. Хотя это был гримуар, его предназначение было абсолютно противоположным. Они походили на учебные пособия, подсказывающие, какую строчку из Библии можно использовать для противостояния заклинаниям, которые используют ведьмы. Конечно, нередко можно увидеть церковных людей, пишущих гримуары как пособие, и гримуары Папы Гонория III или короля Иакова I довольно известны. Понятно, значит, поэтому ты сказал, что Ореолус Изард не так силен. Точно. Он может знать об этом, но он не может сражаться. Он может противостоять заклинаниям, но не может их использовать. Он как скромный член социального клуба, не ходящий в спортивный клуб. Однако он трудный противник. Потому что он один из тайных переписчиков римско-католической церкви и обладает большой силой и большим знанием. Католики собираются сразиться с ним, чтобы наказать его за то, что он стал еретиком. Нет, я не это имел в виду. Я говорю, что этот Ореолус достоин упоминания наравне с выдающимися религиозными деятелями и королями, так? Ты завидуешь ему? Я могу считать это насмешкой, да? Я только за, если ты хочешь подраться со мной, но сейчас не принимай меня за своего противника. Камедзё, уставившись вперед, сказал... Мы пришли на наше поле боя. Камедзё и Стелл остановились. Это здание ждало их под пылающим закатом. Я хочу сказать... Посмотрев на здание, пробормотал Камедзё. Это здание можно было описать только словом «странное». Само по себе здание было прямоугольным, даже можно сказать стандартным. Однако по углам перекрестка стояли 4 12-этажных здания, образовавшие в плане символ слова «та». К тому же здания соединяли нечто вроде висящих мостов. Разве такая планировка не нарушает план застройки участков, а? К Камедзё посмотрел на висевшие в воздухе мосты. Обычно небо принадлежит владельцу земли. Другими словами, зона над дорогой должна быть общедоступной. Ничего, это не важно. Пробормотал Камедзё и снова уставился на отделение школы Мисава. Глядя на это здание, людям очень трудно подумать о термине «религиозная наука», которая превосходит обычное понимание. Эта школа действительно выглядит как совершенно обычная частная подготовительная школа. Время от времени сюда входят и выходят ученики. Ничего необычного. Как бы то ни было, наша первая цель — пятый этаж южного здания. Позади ресторана. Похоже, там есть тайная комната. Спокойно сказал Стейл. После того, как Камедзё посмотрел схему здания, она сгорела. Это, возможно, означало, что Стейл запомнил всю карту. Тайная комната? Да. Должно быть, это какая-то уловка с использованием иллюзий или искажений, чтобы заставить людей не замечать существование этой тайной комнаты. Внутри это здание похоже на детали детского конструктора. Там очень много пустот. Стейл посмотрел на здание и сказал. Я смог найти 17 тайных комнат, просто взглянув на планировку. И ближайшая к нам, та, что позади ресторана на пятом этаже южного здания. Ох, но эти здания не похожи на дома ниндзя, забитые ловушками. Пробормотал Камедзё. Да, конечно, они не похожи. Злобно ответил Стейл. А?